24 декабря 1973 года. Он отыскал в Нортоне небольшой гараж, механик которого согласился установить в ЛТД новое заднее стекло за $90. Когда он спросил механика, выйдет ли тот на работу в канун Рождества, то в ответ услышал: «Еще бы, черт побери! Если представится случай заработать лишний бакс, я уж своего не упущу». По пути в Нортон он заехал в прачечную самообслуживание и выстирал свою одежду в двух автоматах, тщательно подобрав нужный режим. Оставшись доволен результатом, обратился к Фреду. «Понял, старина Фредди, что такое профессионал? Ну что не отвечаешь, Фред? Не хочешь? Ну и пошел ты в задницу, дубина стаиросовая». «Ну и дырище!» — проворчал механик, когда он приехал в гараж. «Дети снежками швырялись», — пояснил он. «Только у одного внутри камень оказался». «Вот так камень!» — покачал головой механик. «Как бронебойный снаряд!» Заменив стекло, он покатил в ту же прачечную самообслуживание, где, бросив в прорезь 30 центов, поместил всю одежду в автоматическую сушку. Затем уселся на скамью и подобрал оставленную кем-то газету. Ему бросился в глаза заголовок: «Толпы в Вифлееме. Паломники опасаются священного террора». А внизу первой полосы его внимание привлекла небольшая заметка, которую он прочел целиком. Уинтербергер сказал, что не потерпит актов вандализма. Городские новости. Виктор Уинтербергер, кандидат Демократической партии на место погибшего в автокатастрофе месяц назад Дональда Нэша, заявил вчера, что не потерпит актов вандализма, подобных тому, что случился этой ночью на месте строительства автомагистрали номер 784. Напомним, что ущерб, причиненный неизвестными злоумышленниками, составил почти $100 000. По словам Уинтербергера, в цивилизованных американских городах подобное недопустимо. Виктор Уинтербергер выступал на ужине американского легиона, и его речь была встречена бурной овацией. «Такое порой случается и в других городах», — сказал Уинтербергер. «Свидетельством тому служат размалеванные и изуродованные автобусы, вагоны-подземки и здания в Нью-Йорке, разбитые витрины магазинов и школьные окна в Детройте и Сан-Франциско, многочисленные случаи вандализма в музеях и картинных галереях. Мы не имеем права позволить, чтобы величайшую в мире страну захватили гунны и прочие варвары». Жители Гранд-стрит, разбуженные ночью взрывами, увидели, что на автостраде горят машины, и вызвали полицию, которая немедленно... Продолжение на странице 5. Он свернул газету и положил ее на кипу затрепанных журналов. Стиральные машины равномерно гудели. Гунны. Варвары. Сами они гунны. Потрошители, бандиты, разрушители, изгоняющие людей из домов, уничтожающие их жизни с легкостью мальчика, ворошащего муравейник. Дожидаясь, пока высохнет одежда, он уронил голову на грудь и задремал. Несколько минут спустя очнулся. Ему почудилось, будто поблизости задребезжал колокольчик пожарной тревоги. Однако оказалось, что это всего лишь Санта-Клаус из армии спасения, который расположился на углу перед входом в прачечную. Выходя с корзиной высушенной одежды, он выгреб из кармана всю мелочь и сунул ее в кружку Санта-Клауса. «Благослови вас, Господи!» — напутствовал его Санта-Клаус.